Глава 53. Экзамены. Лекция по защите началась со споров. Мы никак не могли договориться о том, какую магию использовать для сферического щита. Кто-то говорил, что с этим лучше всего справится стихия огня, которая нагреет и испарит воду внутри нее. Другие предлагали использовать магию льда, чтобы заморозить ядро изнутри. На что третьи заявили, что первой сферой можно устроить в аудитории пожар, а второй проломить чью-то голову. В общем, к единому мнению маги так и не пришли. «Доброе утро, адепты!» Поприветствовал нас магистр, окидывая внимательным взглядом, а затем поинтересовался. «Что обсуждаете?» «Мы спорим о том, какую магию лучше применить на экзамене для сферического щита». Не задумываясь, ответила Дала, листая учебник. Магистр улыбнулся и, кажется, в целом остался доволен проявленному интересу к его предмету. Но вмешиваться не стал. Мол, догадайтесь сами. Впрочем, его никто и не спрашивал. «А что ж, это похвально. Кто-то готов поручиться за свою идею, применив теорию на практике?» Спросил он. В аудитории на миг стало тихо. А затем адепты, один за другим, подняли руки. Так что вскоре образовалась целая очередь желающих. Правы оказались все. По крайней мере, почти. Огненная сфера вышла из-под контроля и прожгла дыру в деревянном шкафу. Водным магам пришлось тушить разгоревшийся пожар. А ледяная сфера разбила окно и разлетелась на множество осколков. «А что ж... Когда закончите убирать, можете идти на обед», — мягко сказал он и направился к выходу из аудитории. Там у двери его окликнули. «Магистр, когда можно будет пересдать?» — спросила эльфийка, поднимаясь на ноги. Мужчина удивленно приподнял брови. «Пересдать? Зачем?» Магистр расплылся в улыбке. «Ну как же?» — растерянно спросила другая. «Вы же говорили, что его можно сдать до конца сессии!» «Говорил?» «Не стал отрицать он». «И вы все сдали. Условием было, чтобы ни одна капля не коснулась вас и вашей одежды. И раз никто не намек, вы справились с заданием». «Лия, ты это слышала? Мы сдали!» Воскликнула Мэй, порывисто обнимая меня. «А все благодаря тебе!» «Брось!» Отмахнулась я, смущенно отпуская глаза. Все хорошо потрудились для этого. Я не считала зачет своей заслугой. Каждый внес свою лепту, и, действуя поодиночке, мы бы сдавали этот экзамен всю сессию, а может быть и дольше. «Вот бы все экзамены можно было сдать так», — простонал Илан. «Я бы всю неделю щиты изучал, лишь бы не сидеть над пыльными учебниками истории». «Я бы лучше всю неделю корпела над историей, чем бегать от умертвей по кладбищу», — призналась Дала. И в ответ на удивленные взгляды невозмутимо закрыла учебник. «А что? Между прочим, история-то совсем не сложная и даже интересна. Не говоря уже о том, что книги точно не будут бегать за тобой, чтобы съесть. Кстати, Лия, разве в нас не основы некромантии, следующей по расписанию?» Переспросила Мэй. Я кивнула, стараясь унять волнение. Последний раз я видела магистра после нападения, но те его слова не давали мне покоя. Рука помимо воли потянулась к браслету. Может быть, это и неправильно, но то, что он оставил его мне, что-то ведь значит? Или магистр просто защищает меня из чувства долга? Эта мысль больно колнула меня, и я поджала губы, стараясь успокоиться. Нужно перестать об этом думать, но не получается. «Эй, Илья, мы собираемся в столовую. Говорят, ее снова открыли. Пойдешь с нами?» Спросили девочки. Я задумалась. С одной стороны, в комнате Джулия все еще лежала скатерть-самобранка, которая справлялась с приготовлением еды не хуже духов. А с другой, Я давно там не была. Преступник пойман, и адептам больше ничего не угрожает. А значит, нет причин отказываться. Конечно, сейчас только книги соберу. В столовой мне было сложно сконцентрироваться на еде. Я просто ковыряла ложкой картофельное пюре с тушеными овощами. Друзья, особенно подруги, неодобрительно качали головой. «Нельзя же так над едой издеваться! Ее кушать надо!» — заявила Талия, демонстративно отправляя ложку красного борща в рот. А затем блаженно прикрыла глаза. Джули фыркнула. «Лия, я понимаю твои чувства, но тебе правда следует поесть. Я слышала, магистр Фаркис сегодня особенно суров. Полевая практика третьего курса просто зверская. Половина курса уже в целительской башне с укусами и незначительными повреждениями. Можно я не пойду?» Простонала Дала, закрывая лицо руками, и напряженно сжала ложку. «Интересно, это как-то связано с магистром Лиарволей?» «Ага, ты одно занятие пропустишь, а потом отправишься на отработку с отстающими!» — возразила Мэй. «Уж лучше вместе. Защиту мы ведь сдали, и это сдадим. Как думаете, а там... там будут настоящие упыри?» — дрожащим голосом спросила Дала. Мы переглянулись и пожали плечами. «Не думаю, что магистр отправит первокурсников в опасную зону кладбища. Вряд ли нам встретится снежить, с которой мы не в состоянии справиться», — рассудительно заметил Кас, разрезая стейк с кровью. «Я была с ним солидарна. Все же магистр отвечает за нас. Но Далу это не успокоило. Она все рассказывала о самых страшных созданиях, о которых читала, когда только узнала, что поступила сюда. И гадала, кто накинется на нас на этой практике и сели вернуться живыми. Если какое-то время мы с девочками еще пытались ее успокоить, то вскоре бросили эту затею, потому что паническое состояние Далы понемногу передалось и нам. На лекцию шли совсем невеселые, и даже радость от данного экзамена по защите понемногу улетучился». «Добрый день, адепты!» Холодно поприветствовал нас магистр. «Надеюсь, сегодня все готовы к практике. У вас будет возможность получить автомат. Само собой, только если вы справитесь с заданием. Условия те же, что и в первый раз. Определить вид нежити, разработать план, успокоить. За каждый укус и царапину вычту 3 балла. 3? В ужасе переспросила Дала. Другие адепты молчали, но явно были согласны с ее мнением на этот счет. Ведь до этого магистр вычитал лишь по 1 баллу. «Все верно, адептка. Чем выше уровень нежити, тем опаснее увечья, которые вы можете получить. Ваша концентрация должна быть безукоризненной, как и знания по моему предмету. Если хотите сдать экзамены до балла».